Седьмое. Работа над ошибками. Готовую аудиокнигу необходимо прослушать, чтобы найти возможные оговорки и ошибки. Я слушаю себя на смартфоне с ускорением 1,25. Но свои ошибки сложно отслеживать. Здесь вам поможет служба контроля качества, которая есть в любом уважающем себя издательстве. Называться она может как-то иначе, но функции у этих служб сходные. Обычно правки присылают в формате имя файла, тайминг, ошибка, правильное произношение, страница книги, ссылка на проверочный ресурс. Или в каком-то другом виде, единого стандарта здесь нет. Вам остается только открыть сохраненные проекты в Reaper'е, найти нужное место и правильно заново начитать указанный корректором отрывок. Лучше перезаписывать абзац целиком, тогда место вставки будет не так заметно. Если вы неправильно поставили ударение в слове, не так его произнесли или пропустили, то перезаписанное только это слово или фраза будут выделяться, и на месте вставки исправления образуется так называемая склейка. Поверьте, такие склейки очень раздражают при прослушивании книги. Восьмое. Вишенка на торте. А вот и обещанный ранее сюрприз. Встречайте. Tapstrap 2. Да, вот такое чудо 21 века. Надевается сей девайс на руку, в моем случае на левую, потому что правая управляет мышью и контроллером. А назначение его простое. Он заменяет собой клавиатуру и мышь разом. Имеет 5 датчиков положения пальцев в пространстве, оптический модуль на большом пальце для перехода в режим мышки и Bluetooth-модуль для сопряжения со смартфоном, планшетом, ноутбуком или с компьютером. Поскольку на моем стационарном компьютере Bluetooth не было, я прикупил для этой цели адаптер Bluetooth. Благодаря Tapstrap 2 я полностью отказался от дополнительной клавиатуры, а все функции, привязанные к горячим клавишам дополнительной клавиатуры, перенес на Tapstrap 2. А также продублировал часть клавиш контроллера X-Touch One. Пока привыкаю к новому девайсу, это помогает не снижать скорость работы. Очень рассчитываю на то, что Tapstrap 2 качественно изменит технологичность работы по записи аудиокниг. Надеюсь также отказаться от стандартной мыши вообще, по крайней мере скроллинг текста гораздо удобнее на Tapstrap 2, чем на стандартной мышке, но окончательно пока не уверен. Думаю, что не зря потратил 20 тысяч кровно заработанных рублей на сей волшебный девайс, но поскольку пока еще только осваиваю его, окончательные выводы делать рано. В идеале все записанные в главе «Запись операции» я стану выполнять вслепую. Девятое. Заключение. Подведем итоги. Мы разобрались с вопросами оснащения и подготовки к работе домашней аудиостудии. К сожалению, вопросы эргономики рабочего места мы с вами не затронули, но пока мне особо ценного вам просто нечего сказать. Вы познакомились с таким замечательным устройством, как Expander Gate, незаслуженно обойденным вниманием записывающего сообщества, но позволяющим решать вопросы снижения уровня посторонних низкочастотных шумов. Очень надеюсь, что сумел убедить вас в том, что лучше Reaper'а, секвенсора для нас, чтецов режиссеров домашних студий, на сегодня не существует. А если не убедил, то, по крайней мере, подсказал, как можно оптимизировать работу вашей DAW. Мы познакомились с полезным железом, облегчающим нашу нелегкую работу по созданию аудиокниг, начиная с аудиоинтерфейса и заканчивая MIDI-контроллером Behringer и виртуальным контроллером Tapstrap 2. Мы научились минимизировать временные потери при записи аудиоконтента с тем, чтобы не выходить из образа из-за переключения в голове функций чтеца и режиссера. Также рассмотрели очень важные принципы автоматической пакетной обработки записанных аудиофайлов нашей книги. Эти принципы работают не только в iZotope RX, но и в других редакторах. Рассмотрели работу и настройку модулей и плагинов-обработчиков аудиоконтента. А главное, я надеюсь, что вы поняли, зачем была вишенка на торте. А если я недостаточно доходчиво донес главную мысль своей книги, то скажу прямо. Рассмотренная здесь технология создания аудиокниг является кроссплатформенной, а значит абсолютно универсальной и открытой, совершенствовать которую вы сами сможете без моей помощи. Кстати, о помощи. Во-первых, технология создания аудиокниг будет существовать и в виде аудиокниги. Во-вторых, я планирую сделать на своем канале в YouTube серию роликов по каждой главе этой книги, этакий мастер-класс. И в-третьих, вы можете обратиться ко мне с вопросами в соцсетях. Я есть в ВКонтакте, Фейсбуке или Мета, и буду в Телеграме. В завершение хочу отметить, что технологичная запись аудиокниг не отменяет ваши обязанности совершенствоваться как рассказчику, то есть чтецу. Главное, как в нашей, так и в любой другой профессии, практика, ежедневный труд и работа над ошибками. Да, курсы аудиомастерства могут стать вам в этом подспорьем, но и только. Сколько бы вы их ни окончили, без ежедневной работы ваш профессиональный уровень расти не будет. И если вы, используя нашу технологию записи аудиокниг, будете записывать скучные плоские аудиокниги, не удивляйтесь, если уровень продаж, а соответственно и ваши заработки, расти не будут. Вас просто не станут покупать. Да и очередь авторов, желающих, чтобы вы записали их книги, под вашим окошком выстраиваться не будет. Будете записывать хотя бы по 3-4 книги в месяц, то есть по книге в неделю, и все у вас будет. И мастерство будет расти, и доходы постепенно вырастут до вполне приемлемого уровня. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Потому что уже третий год профессионально занимаюсь только аудиокнигами, а не совмещая их с основной профессией и зарабатываю в несколько раз больше, чем до этого. Чего и вам желаю. Конец книги. Читал автор. Март 2022 года. Тверь.